«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. Сегодня у нас в студии Роман Ангельгард, руководитель проекта «Красноярск поет Высоцкого». Добрый день. Роман, скажите, пожалуйста, если я даю характеристику, человек алкоголик, наркоман, иногда играет в театре, иногда снимается в кино, неплохо поет на гитаре, что вы скажете об этом человеке? Ну, я понял намек, как бы, о ком идет речь. Но когда слышишь, конечно, такую характеристику и не видишь, конечно, сначала какое-то отрицательное ощущение или негатив какой-то. Но когда понимаешь, о ком идет речь, я хочу сказать, что у каждого из нас свои грешки есть, как бы, но так или иначе будут судить по делам. Поэтому по делам Владимира Высоцкого мы можем, ну, в смысле, мы не можем, мы его и судим, как говорится, да, и то, что происходит в нашей стране, там, повторный интерес к его творчеству, в частности, говорит о том, что в первую очередь он, наверное, был актер, поэт, а потом все остальное. То есть это магия имени? Магия имени, которую сделал он сам своими руками, как говорят, self-made man, да, по-английски. То есть он сам себя создал, ну да, он такой вот, у него тернистый был путь. Может быть, не всегда там какие-то положительные моменты были, но так или иначе мы его помним по ролям, по его стихам, песням и так далее. А в чем магия? Ну, для меня, например, так я в последнее время стараюсь больше читать, то, что человек... Ну, во-первых, у него любимый поэт был Александр Сергеевич Пушкин, и как Александр Сергеевич, наверное, он очень бережно относился к русскому языку. И я представляю, в каких муках рождались его песни, и там видно прям вот в каждом слове есть свое значение, не просто вот для рифмы, да, как там нынешние текстовики так называемые, да, делают или стряпают свои песни и так далее, где там повторы сплошные, где непонятно вообще, что человек хотел сказать и так далее. У меня магия в его слове, как бы, которую вот он ретранслировал. Своего голоса. А с какого слова вот Высоцкий начался для вас? Для меня, ну, если честно, это... Я не скажу, что в семье моей слушались песни Владимира Семеновича Высоцкого. Не было кассеты, жил далеко на севере, город Игарка, Красноярского края. Вот. И вот этих затертых кассет я точно не помню. У нас в семье такого не было, хотя был магнитофон. Вот. Но отец напевал какие-то такие, скажем, песни, как я уже потом понял, из раннего творчества Владимира Высоцкого. И они у меня в голове до сих пор сидят, как бы, нет-нет, да вспомню. Отец что-нибудь делает и напевает. Там. То есть это блатные песни? Да, блатные песни уличные. Вот. И поэтому вот оттуда пошел. Потом, безусловно, самое яркое, это, конечно, Глеб Жеглов. А почему не Брусенцов? Ну, наверное, потому что Глеб Жеглов, как мне кажется, понароднее герой. И если говорить, то, ну, для меня лично это главная роль Высоцкого в кинематографе. То есть он сыграл, может быть, отчасти самого себя. Вот он такой, наверное, есть. Со всеми плюсами, минусами, но при этом идущий к своей цели. Но при этом получается, да, от блатного к милиционеру, да? Да. Ну, в принципе... Но, тем не менее, вот вы сказали народный, а Брусенцов, он абсолютно получается не народный, но, тем не менее, там показана трагедия русского офицерства. Да. Вот как вы считаете, вот удалось Высоцкому вот в этой роли передать именно эту трагедию? Мне кажется, да, хотя я не профессиональный критик. Вообще, мне, ну, может быть, там, кроме ранних каких-то ролей, где он 2-3 слова говорил, все у него роли такие... Ну, понятно, что пропускал через себя, по-своему представил этого офицера, в частности, и, может быть, тогда это не воспринималось так, а сейчас, когда пересматриваешь уже, когда историю почитал, чуть-чуть другую, чем нам преподавали в советское время, да, и про эти страшные годы гражданской войны, когда брат на брата шел, вот сейчас по-другому воспринимаешь, в общем-то, у меня вопросов к этой роли нет. Или к актеру Высоцкому нет. Все нормально, все сыграно хорошо. У меня, как у простого зрителя, не критика. Хорошо, говоря вот о вашем детстве. Ну, насколько я понимаю, это вот такой вот блатные песни, да? То есть вы фактически были дворовым парнем. Ну, можно так сказать. Хотя, с другой стороны, был домашним мальчиком. Я в музыкальную школу успел походить. Но основное время я проводил во дворе, в хоккей гонял, без коньков, правда. И Я занимался боксом достаточно серьезно в школьные годы. Но как бы у меня другого выхода не было, потому что у нас больше не было спортивной секции. То есть были при... У нас 3 школы было на тот момент в городе. Я понял. Насчет бокса я острые вопросы больше не задаю. Да. И в этом смысле как бы это реальная спортивная школа детская, юношеская. У нас профессиональные тренеры, которые сейчас тренируют до сих пор некоторые, даже несмотря на возраст, кто-то в Бийске, в Северно-Сейском районе и так далее. Вот. И, ну, скажем, да, так я больше тяготел к спортзалу, чем к музыкальной школе. В результате я музыкальную школу бросил, как бы не выдержал душа поэта, может быть, от перенапряжения какого-то дикого, может быть, еще от чего-то. В общем-то, ну да, да, можно сказать, что я во дворе много проводил времени, хотя при этом не забывал хорошо учиться, потому что мама учительница, и у меня контроль жесткий был, и там долго со мной не разговаривали, если не понимал то, что мне говорила мама, говорил папа тогда. Папа говорил один раз. Больше его не... По методу бокса? Не практически, но нет, рукоприкладства не было, но жесткий он был в этом смысле, и проверил уроков, поэтому вот такое 50-50. Надо сказать, город Игарка, каторжный, скажем так, старт этому городу был дан в 28-29 году, стройка 503, известная Салехард Игарка, самая северная железная дорога, вот, и очень много народу, скажем так, или очень много потомков, детей и внуков, тех, кто там сидел за колючей проволокой, и, соответственно, это вот и антураж у города такой. Как бы нам не рассказывали в советское время, что его устроили комсомольцы, мы прекрасно понимали, потому что у каждого второго семьи, либо из ссыльных, репрессированных, много литовцев было, греков, крымских и так далее. Поэтому вот тут такой на грани, скажем так. А как можно играть в хоккей без коньков? В валенках бегали. Я на коньках до сих пор не стою. Когда впервые в одном из дворов у нас залили лед по-настоящему, и потом это в конце 80-х было, и поддерживал там какой-то ЖЭК местный наш. Вот, единицы у нас на коньках. Во-первых, коньков не было, мы не могли их купить нигде, как бы элементарно. Вот просто не было в городе коньков. То кто-то, видимо, приезжал, летом привозил из отпусков, когда народ ехал. Вот мы бегали, вот беготня такая была. Ну, как хоккей на траве. Вот так, мы только по снегу бегали. Кумиры среди боксеров и хоккеистов ваши, да, можете назвать? Ну, безусловно, в детстве хоккейная пятерка, это наша известная, Макаров, Фетисов, Ларионов. Крутов, Ларионов. Да, это просто там люди такое творили. Нам казалось, что впереди еще лет 20 у нас непобедимости в хоккее. Вот с трудом я вообще мог представить, что сейчас творится, да, когда мы в чемпионате Европы занимаем последнее место. Лучшие хоккеисты мира это делают. Вот. Среди боксеров, безусловно, мы все болели кубинцами. Это вот Стивенсон. Теофила Стивенсон, в первую очередь, как бы для меня он, по-моему, двукратный олимпийский чемпион. Ну, там, средний вес, я вот сейчас не помню, но все при этом мы знали, что школу кубинского бокса поставили советские тренера. И некоторые так называемые, в кавычках, диссиденты, чью манеру не воспринимали в советской школе, они перенесли просто на Кубу, им там был дан карт-бланш, и просто вот первые чемпионы, в частности Теофила Стивенсон, яркий чемпион, это как раз воспитанники советской школы, поэтому в этом смысле, вот, вращаясь в боксерских кругах, я до сих пор интересные поединки смотрю, в частности профессиональные, но вот как-то так. Все уже, переболел в свое время. Спортсменом особым не стал, поэтому... А Мохаммед Али? Ну, безусловно, порхать как бабочка, жарить как оса. Но я о нем узнал только в конце 80-х, когда вот более-менее этот наш кордон, холодная война на спад пошла, и хоть какая-то информация стала попадать к нам. Тот же Майк Тайсон молодой, я помню, вот эти бои мы где-то показывали, видимо, видео, какие-то сумасшедшие. Мы вообще впервые узнали, что 12 раундов бывает, оказывается, что люди без майк выходят, перчатки тоньше, масок нет. То есть там, ну, гладиаторы реальные, мы представляли, а вот я бы смог. И в результате один из наших товарищей, у меня постарше, Сергей Башкиров, он сейчас живет в Новосибирске, он, кстати, выполнил норматив мастера спорта СССР в свое время. Вот он, переехав в Новосибирск, стал профессиональным боксером и добился каких-то успехов. Сейчас у него своя частная школа, например. А не знаете, что чувствуют боксеры, когда они слышат песню Высоцкого, там, и вот Гудкеев не проводит апперкот? Да, как-то нет, я не готов сказать. Ну, это такая песня, юмористическая же, во-первых, как бы. Ну, да, там удары, там, ну, да, все, что мы на себе испытывали, в принципе, в двух словах Высоцкий там спел. Песенка такая небольшая, как бы. В этом смысле Высоцкий в свое время хотел написать, по-моему, порядка 49 песен спортивных, потому что спортлото.

Вот. И, скажем так, из всех копий, которые я слышал, это, наверное, самое удачное, на мой счет. На ваш взгляд? Ну, да. И, ну, сложно сказать. Он так сразу начал петь, Высоцкого. Он, кроме Владимира Семеновича, еще пытается какие-то песни петь. Но у него, как бы, мне кажется, не совсем получается, потому что все равно, как бы... Ну, во-первых, я его слышу только как Высоцкого. И вспоминая или слыша некоторые записи Владимира Семеновича, где он пытался петь вообще какие-то народные песни известные, там было понятно, что человек рожден для того, чтобы петь только свои песни, на мой счет. И вот здесь такая же ситуация у Цыленко. Как другой что-то начинает петь, нет. А вот как Высоцкий, вот попадание здесь есть. Он как бы каждый день у него... Он незрячий от рождения, к сожалению, не всегда у него удается работу найти, скажем так. Поэтому он с утра до вечера сидит и поет, репетирует, слушает Высоцкого. И тексты учит, понятно, что у него по-особому это все происходит. И мне кажется, что у него там половина на половину. Он и там из Высоцкого много берет, безусловно. Но при этом он что-то свое все равно вносит. Чуть-чуть другие интонации, может быть, ну и так далее. А вот говоря о тех, кто вообще перепевал Высоцкого, mm-hmm. да, там тот же Гарик Сукачев перепевал его, там, по-моему, Лепс перепевал его. Вот как вы считаете, кто, вот кому наиболее удалось попасть? Ну, понятно, Лепс, голосовые данные, конечно, что там говорит, луженая глотка, как говорится, да, и тот альбом, который он выпустил, «Парус», самый первый, он, конечно, потряс всех, вот, но мне ближе Гарик Сукачев, потому что вот эта дворовость его, да, он тушинский же, по-моему, да? Да-да-да. Да, вот это, она прям, вот она, особенно, когда он песни вот подобного рода берет, там тот, который не стрелял, или вот «Кони привередливые», мне очень нравится его интерпретация. Там вот просто вот эта вот, одинаковость душ с Высоцким, прям вот, мне кажется, понятно, он по-другому это делает, но при этом вот такое ощущение, просто Высоцкий, но с другим голосом. Вот Владимир Семенович, грубо говоря, хрипел, а этот вот по-своему как-то поет, тоже не умело, особо не учился ни тот, ни другой вокал, но при этом, когда Гарик поет, в этом смысле завораживает тоже. И мне очень понравился в этом смысле последний концерт на Первом канале, где практически Гарик солировал. Он либо играл со своей командой, помогал кому-то. Каждая вторая песня обязательно Гарик. Я с удовольствием послушал, потому что до этого слышал несколько песен. А вот, будучи недавно в Москве, я увидел, что он вот буквально на днях или уже прошел концерт «Мой Высоцкий», там, ну, то есть концерт песен Высоцкого, Гарик Сукачев, там афишки висели где-то, баннеры какие-то. Я так пожалел, что чуть-чуть раньше приехал в Москву, потому что я бы с удовольствием сходил. То есть я за Сукачева, если вот об этом, да. А самому не удавалось побывать там на концерте, может быть, на спектакле? Или... Ну, нет, я на тот момент, Владимир Семенович шел из жизни, я в тот год пошел в школу, то есть мне 7 лет было, и я как бы даже, как бы, ну вот, говорю, что из воспоминаний это вот то, что напевал отец, не более того. А сколько было лет, когда впервые услышал? Ну, по-серьезному, наверное, я уже таким подростком был, лет 12-13, как бы. Дома не крутился он, вот так, у нас не было этих кассет. А что изменилось в жизни? У меня? Да. Вот как вот ты услышал Высоцкого, понял, что вот ты прослушал гения, и что изменилось? Это 10 лет назад вот как раз случилось, когда мы первый концерт на Театральной площади сделали. Ну, я просто повнимательнее посидел, почитал, стал больше слушать. Не просто вот, потому что первый концерт, я думал, что на том все и закончится. 25 лет без Высоцкого, четверть века, я тогда работал в молодежном центре «Зеркало». Мне казалось, ну, проведем очередную акцию какую-то музыкальную, молодежь поиграет Высоцкого, прикольно, как бы, да, цель была такая, по максимуму молодежи привлечь. Вот. А потом как-то мне показалось, что а почему бы и нет, тем более музыканты меня подтолкнули, мы через полгода в январе в одном из ночных клубов сыграли концерт, там блеснули ребята из группы «Мятный Брис», помнится, вот, и пошло и поехало, и как-то я как на автомате, как администратор проекта, вот, я погружался в эту тему постоянно, потому что там и, скажем так, интервью всевозможные, и подготовки к концертам, и какой-то материал дополнительный я постоянно искал. Потом мне классные часы в школах мы попробовали организовывать потихоньку, там периодически проводим. И, естественно, для этого должен читать, знакомиться с человеком. Но вот познакомился до того, что практически, ну, превратилось это в мою работу. И в этом смысле для меня песни или творчество, тексты Высоцкого, оно такой вариант Библии под гитару, который более мне приемлем, потому что я понимаю, о чем поется, о чем говорится. Библия для меня еще сложная книга, очень. Я не знаю, приду я когда-нибудь к ней. То есть бабушка у меня, например, «Царствие небесное» пришла под занавес, прям реально. Она сидела, читала там последние лет 10-15 прям. Вот. И уже там было очень много лет, и взрослые внуки, как говорится. А вот здесь вот так вот все подробно и все на понятном для меня языке. Потому что, может быть, мы в одной стране живем. Может быть, потому что мне нравится то, что он в свое время говорил. Понятно, что ни времена, ни страну не выбираешь, где ты живешь. Мне очень многое не нравится, что у нас творится, да, и творилось, и в советское время, и сейчас. Но при этом я не собираюсь бегать, жаловаться направо-налево, либо об этом обсуждать с нашими, в кавычках, врагами. Там, вот я частенько в Германии бываю, я все разговоры пресекаю на корню, когда начинает про кровавый режим Путина мне говорить что-то. Я говорю, ребят, у каждого свой Путин, грубо говоря, да, если на то пошло. У вас тоже проблем хватает. Я как бы не собираюсь здесь, как в свое время Высоцкий сказал, обсуждать свои проблемы с моим правительством за той линией фронта, как говорится. Я сюда приехал к вам в гости, как бы, но не более того. И мне вот это вот импонирует очень, что по части, по сути-то он не был диссидентом, как его пытаются представить. Мне это близка позиция, что ты делай сам эту жизнь лучше в нашей стране, как бы, а все остальное, ну, будет как будет. Ну, ведь по сути, если говорить, то диссидент – это наибольший патриот, который хочет, чтобы страна жила лучше. Можно придерживаться такой точки зрения или нет? Можно, но при этом надо смотреть, что он использует для этого. Если направо-налево поливает грязью и так далее, при этом сам как-то не совсем честно живет, да? Сколько случаев медийных лиц, когда кое-какие факты всплывают. Понятно, там работают специальные, возможно, люди, которые очерняют нас, назовем так, наших диссидентов, так называемых, или оппозицию, но при этом люди сами с грешками, и нас при этом учат жить, как мы должны жить, чтобы стало лучше. Вот давайте вот этого уберем, поставим вот этого президента и так далее. Чушь все это собачья. Как бы моя родина, в первую очередь, это мой дом, где я живу, мой подъезд, чтобы там все было чисто, я за этим слежу, там с соседями как-то мирно, немирно это обсуждаю и так далее. Дальше двор идет, дальше улица, город и так далее, там край, ну и страна в результате. Вот если мы все вместе вот так будем жить дружно, более или менее, то, наверное, все будет хорошо. И человек и его политические взгляды – это две разные вещи. То есть человек, по сути, хороший, но не по сути, он вообще, по сути, должен быть хорошим, но при этом он придерживается просто других взглядов. Это не, например, это не повод для травли там, или там смертоубийства, не дай бог, да, что у нас происходит. Но я живу в нашей стране, как бы у нас по-другому, может быть, и не будет. На Руси никогда не было легко. Скажи, вот как ты считаешь, Высоцкий это все-таки вот сейчас, да, это некое знамя того, что происходило в 80-е, это эпизод, 70-е, это эпизод, или это просто талантливый актер и поэт, я, певец? Ну, безусловно, талантливый творческий человек в разных ипостасях, да, как бы в первую очередь он хотел быть поэтом, и Любимов его называл поэтом, а потом актер, ну, как музыкант, безусловно, там что-то он, какие-то мелодии придумал для своих текстов, но мне кажется, это такая некая лакмусовая бумажка, показатель того, что творилось в стране. Еще раз подчеркну, вот про эту Библию под гитару, да, он все это вот выражал вот в такой стихотворной форме, и люди, естественно, со многим были согласны, может быть, не со многим, очень много людей известных, которые сейчас уже почили, как говорится, которым не нравилось то, что писал, особенно о войне, фронтовики наши писатели. Я слышал, Виктор Петрович Астафьев не очень любил военные песни Высоцкого. Он говорил, типа, вот, вот человек не был на фронте. Но это так, по слухам, как бы я сейчас не готов сказать. И такие, как Виктор Петрович, уважаемые люди, оставившие свой след, свое наследие творческое. Вот. Мне кажется, это была некая лакмусовая бумажка все-таки. То, что происходило, он тут же давал, ну, свою реакцию, как он это видит. И сейчас это делают и музыканты, и творческие люди, но, как говорится, масштабом не вышли. На мой счет. Может быть, тогда медийных персонажей было, скажем так. Раз-два я обчелся, да, но при этом и фишка Высоцкого в том, что без всяких реклам и так далее, человек был очень узнаваем, популярен, к нему прислушивались там, в определенных кругах, где-то считали диссидентом и т.д. и т.п. Сейчас как бы направо и налево интернет есть, можно стать медийным лицом при желании за год, начав себя раскручивать. Ну, я так шучу, конечно. Но, тем не менее, казалось бы, простой парень, а ездит на Мерседесе, жена француженка, да, там... Всего сам добился при этом, как бы, ну, я так подозреваю, что к Марине Владимировне многие подбивали клинья, но выбрала же она его, без Мерседеса, там, сложная семейная ситуация, там, ну, там, без работы особой, денег нет, ну, все, есть только гитара и душа, все. Тебе не кажется, что он бросал тем самым некий вызов обществу? Возможно, потому что, ходя на грани, вот это особенно, когда они начали с Мариной Владимировной кататься, ведь кое-куда его не выпускали, они как-то хитрыми путями там в Штаты проникли, еще куда-то, и потом по приезду там ему по шапке прилетало, должен был отчитываться. Вот. И... Но не просто, не вызов, я бы сказал, что он так жил просто, он по-другому не мог. Да, он там, если там в компании оказывался, где там друзья оскорбляли, он мог в морду дать нормально. Для него это нормально было, как бы. А что говорить, если тебя или там твою женщину оскорбляют? Он, несколько случаев, которые Марина Владимировна описывает в книге. Бил сразу, без разговоров, как бы. Денег мог занять сразу. Беда у друзей, лекарства. Они там с Мариной там на уши ставили всю Москву. Она в Париж звонила родственникам. Это вот такой человек он был. Он как бы... Многие проходили мимо, а он не мог. Он все переживал. Поэт, тонкая натура. Но, тем не менее, при его смерти многие как раз и прошли мимо. Ну, может быть. Особенно меня удивил случай неких друзей, в кавычках, которые начали вспоминать про долги какие-то Высоцкого. Да, там, к родственникам предъявлять. Вот он мне 100 рублей занял, 400. И там есть такой у него друг, по-моему, Артур Макаров, который чуть ли не в свое время начал активно эти долги раздавать. То есть на себя все саккумулировал, сказал... Все вопросы денежные ко мне. Ну, насколько он это только отдавал деньги, я не знаю, я просто читал об этом. Но, может быть, из зависти кто-то там. Я представляю в актерской среде, в театральной, не актерской, а вот именно в театре на Таганке. В около театрале. Да, ведь это был актер номер один в конце 70-х. Я не думаю, что кто-то переплюнул, кто бы там и как ни говорил, и какой бы народности он ни был или заслуженности. Званий не было. Ведь когда он умер, просто был умер актер театра на Таганке. Все, незаслуженный артист. Дали этого заслуженный РСФСР спустя там 7 или 8 лет. И то за роль только Глеба Жеглова, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, какая-то вот несуразица. То есть как будто вот кроме Жеглова он больше ничего и не сыграл в этой жизни. Такие дела. Мы с вами сейчас прервемся на небольшую паузу, и после паузы обязательно поговорим еще о творчестве Владимира Семеновича Высоцкого и о романе. Гость на радио ВК. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему гость на радио ВК. У нас в студии в гостях Роман Ингельгард, руководитель проекта «Красноярск поет Высоцкого». Роман, а в свое время я столкнулся с человеком, который при обсуждении фильма «Место встречи забить нельзя» сказал мне на восторженный отзыв о Жеглове следующую вещь, что это быдло, которое топчет интеллигенцию. Это как раз о конфликте Жеглова и Груздева. Вот твое мнение на этот счет? Ну, во-первых, надо не забывать, что он играл следователя, который, оперативника, который, по-моему, первый год, без 45-й год же, да, прям практически показан, лето 46-й. Осень, да, а 46-й, да, демобилизовался как раз Шарапов и так далее. И я представляю, что за ситуация была, когда бандиты лезли из всех щелей и разных мастей. И мы помним интеллигентного вора в законе, которого сыграл Стигнеев, тоже ведь типа интеллигенция, да, с одной стороны. И понятно, да, вор должен сидеть в тюрьме, и неважно, каким способом я его туда посажу, этот, конечно, сейчас такой вызывает легкий трепет, мягко выражаясь, в виде того, что иногда происходит у нас. Но при этом, наверное, по-другому тогда нельзя было работать в этих спецорганах, когда, еще раз подчеркну, отовсюду вылезло столько всего бандитского и так далее, когда убивали людей, грабили, насиловали и так далее. Нужно было жестко наводить порядок. И, к сожалению, летели щепки. Такие, как вот Груздев, ну, под раздачу попали. Но, как сказал, опять же, Жеглов потом, когда выпустили Груздева, ему надо сначала со своими бабами разобраться. Вот разобрался бы, может быть, такого не случилось. Оружие хранить там, где хранится, то бишь в сейфе и т.д. и т.п. То есть вот такие моменты его бы, наверное, не привели. Поэтому я не согласен с товарищем, который сказал, что это быдло. Это нормальные советские угрозы, как говорится. А ты, в принципе, жалеешь о распаде Советского Союза? Ну, конечно, на тот момент наша страна очень сильная была, с нами считались, вот сейчас наблюдая то, что творится, но некоторые, скажем так, республики, назовем так, уже тогда было понятно, что они искусственные. Я, в частности, имею в виду Прибалтику, которые, по-моему, никогда советскими не были, как бы там мы ни крутились. Вот. Что произошло, то произошло, империи долго не могут существовать. Здесь просто совсем короткий век был у империи, да, никак у Римской несколько веков, но получилось 70 лет пожили вместе. Как-то. А Россия сейчас это империя? Нет, мне думаю, еще нам намеки есть, как бы, но, или замашки, скажем так, то есть вроде как. Но при этом мы за последние годы, мне кажется, так немного приличие распрямили. И я помню начало 90-х, будучи студентом, я попал в Германию, как о нас отзывались, видя не совсем трезвого Бориса Николаевича в эфире, например, да, когда он там дирижировал оркестром, уходя. Я вот в этот момент находился в Германии. Мне так было стыдно, потому что, ну, как первое лицо, понятно, что человек не на трезвую голову это делает, и такой сочувственный взгляд немцев, побежденного народа. Вот. И сейчас, когда как бы там тот же, не знаю, первый восторг немцев, там 2003 год, когда он в Бундестаге выступил на немецком языке. Он вот. Это не Борис Николаевич, да, Владимир, это Владимир Владимирович, когда я слушал эту речь потом в записи, так оценил, так как я выпускник, я за там. Вот, конечно, он там потряс всех в Европе, как бы вот он, вот лидер новый национальный, который как бы на языках говорит, и спортсмен, и не пьет, и что-то начинает там потихоньку выстраивать какие-то отношения более-менее нормальные, не в плане того, что жалко Россию, развалилась, вот давайте ножки Буша им пошлем, кормить их нечем и так далее. Вот, поэтому, нет, я не думаю, что мы империя. Скажи, а вот ты, когда в Германии бываешь, я, насколько понимаю, это так, ну, разговоры происходят достаточно часто, приходил ли ты когда-нибудь использовать такой момент, то, что да мы вас в войну нагнули там и так далее, и так далее? У меня было такое, но я был выпивший. Я 9 мая даже провел в Берлине, в центре Берлина был. Я тогда был в стипендиальной программе, там молодые российские журналисты, говорящие на немецком, здесь человек нас разных концов, и мы жили в общежитии, ну дай бог, чтобы у нас такие гостиницы появились для студентов. Вот. И там, конечно, от китайцев до чилийцев, там, кого это, негры, ну там просто. Ну, хостел, да? Хостел такой, да, студенческий, хороший, при этом как бы одноместные номера очень удобные, я там несколько месяцев провел. И 9 мая, конечно, священный праздник, мы с утра, значит, съездили, такой райончик у них, Кройсберг есть, где, значит, ну там турки, китайцы, по-моему, живут, что-то там мы за победу какую-то политинформацию местному населению, а там такие полупанки, там пиво пьют, на скамейках сидят. И мы как, мы русские, типа, о, давай, и мы там рассказывали. Потом поехали к нам в общежитие, значит, барбекю, место посидели, выпили, закусили, вспомнили, попели песен, и пели очень громко, вызвали полицию. Но уже было поздно, и, видимо, кто-то хотел спать в общежитии или не в общежитии, вызвали полицию. И вот когда полицейские приехали, я помню нашу фразу. С нами немец выпивал тоже, который периодически выпадал из нашей компании, не выдержав. Вот. И он представил нас полицейским, потому что нас реально могли забрать за нарушение порядка. Он говорит, это наши русские друзья, у них сегодня такое событие, мы отодвигаем этого немца. И так как находимся немного нетрезвые, то есть по-русски это уже сложно было говорить. Что-то... И вот я помню, что мы эту фразу на троих вот собрали, что сегодня мы отмечаем праздник, когда столько-то лет назад мы вас победили. Понятно? И не мешайте нам. Мы вот такой вот пацанский, такой, не мешай. Они сказали, ребят, вопросов нет, как бы, отмечайте, только песни не пойте. И все, и уехали. Нормальная реакция. Я представляю, что бы было у нас в стране, вот наоборот, да? Нас бы точно в браслеты надели и увезли бы, и еще бы выслали из страны. Нас попросили... Я помню такое, но это было, я был, мягко выражаясь, не в себе. На трезвую голову такого не могу сказать. Но внутри тебя это есть? Что мы их победили. Но мы же победили фашизм-то, а не их. Скажи, а с обратным проявлением нацизма ты сталкивался когда-нибудь? В смысле, что мы там русские... Нам... Да, русская свинья там и так далее. Нет, нет. А в них в этом смысле, в отличие от наших так называемых бывших республик, у них это такая запретная тема, что не, это будет оскорбление на уровне, можно даже сесть, ну, по уголовной статье, там все закрыто у них. Вот они, у них настолько чувство вины развито, это, и тем более эта страна уже как Вавилон. Туда тот, кто не приехал жить. И Югославия распалась очень много оттуда. Турки. Турок вообще очень много там, на каждом углу, особенно в Берлине. Вот Берлин в этом смысле Вавилон. Поэтому такого нет. Единственное, что нам намекает на некоторые наши черты характера. Там, выпить любят, там, ну, там, и так далее. Песни поорать. Ну, выпить в основном ассоциируется русские, с, как ни странно, с водкой. Ну, в смысле, странного здесь, наверное, ничего нет. Потому что, когда видишь, как наши ведут себя на курортах, понимаешь, еще долго... Ну, немцы на курортах ведут себя не лучше. Согласен. Помню, что они творили. Вот. Но в этом смысле русский человек ассоциируется часто с водкой. Скажи, вот у Владимира Семеновича есть воспоминания, когда он первый раз приехал из Германии, да, то, что он вернулся оттуда в истерике, ну, буквально, да, да. Вот, дословно цитировать боюсь, что ну какого черта мы выиграли эту войну, да, если они живут лучше. Они живут лучше. Вот у тебя не бывает такого чувства стыда, за, когда ты возвращаешься там, из Берлина, из Гамбурга, из Мюнхена в Красноярск и видишь то, что происходит здесь и то, как там? Нет, нет. Я еще раз подчеркну, в этом смысле я, ну, не фаталист, а все-таки страну и время не выбирает. Я родился здесь, я вырос здесь, и, надеюсь, здесь же и умру. Вот поэтому в этом смысле я не ищу лучшей доли на стороне, я не материалист чистой воды, я не живу, как говорится, только размером зарплаты, у меня есть чем заняться, как говорится, в этой жизни. Поэтому, ну да, ну мы так живем, но при этом за 20 лет на глазах страна у меня изменилась. Ну, в смысле, у меня Россия изменилась. Да, я помню эти очереди, когда на Предмостной площади водкой в открытую в бидончиках торговали, да, и сейчас более-менее там город причешен, там, я не знаю, там более-менее дороги хорошие, да. Помню, что в 90-х творилось. Просто, видимо, ты здесь не был в 90-х. Вот, и потихоньку мы сделаем. Да, меня не устраивает некоторые моменты. Меня не устраивает коррупция. Но коррупция есть везде. Я даже ее в Германию видел. Только там воруют суммами в 100 раз больше, чем здесь. Сталкивался момент, когда мне шепотом в кулак, ну ты же понимаешь, там вот и откаты, и закаты, как говорится, денег. Там тоже все это есть. Только там более культурно это и завуалировано. Ты помнишь, что такое Шрайбикус? Конечно, это персонаж в учебниках немецкого языка, который там с 4 по 10 класс с нами, такой чебурашка высокий, без ушей, желтого цвета. Разница между ГДР и ФРГ есть? В 90-е, да, я видел, как бы, как только-только присоединили, и в этом смысле я был в Западной Германии, а у меня родственники, там пошел первый поток наших родственников, которые переселились, и часть жила в Восточной Германии, да, я видел это еще там как бы. Но они за то время влили очень много денег, тем более они перевезли правительство в Берлин из Бонна, и потихоньку все это образовалось. Поэтому сейчас практически уже нет. Ну, если только приграничные города с Польшей, может быть. Но я не был во Франкфурте на Одере, не был. Так проезжал. Но, условно говоря, дороги везде хорошие. Везде, в любой точке Германии. Юг, восток, север, запад, все одинаково. Может быть, поэтому стоит судить. Говоря о том, что Красноярск потихонечку развивается, вот хотелось бы еще одну песню поставить. Наш корсар, в боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам, на море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожары, смерть, удача с нами. Из лучших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечи. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились к борту-борт. Еще не вечер! Еще не вечер! Глаза в глаза, чтоб не достаться спрутом или крабом. Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах. Мы покидали тонущий корабль, но нет, им не послать его на дно. А может, океан свалив на плечи, ведь океан, он с нами заодно. И прав был капитан: еще не вечер. Прослушали очередную интерпретацию Высоцкого в исполнении... Дмитрий Корявин, актер Красноярского драмтеатра Пушкина. Говоря об актерах, ты смотрел премьеру канала ОРТ «Высоцкий» господина Безрукова? Я смотрел спустя года два. В результате я как бы... Причем все думали, что я в первых рядах кинусь в кинотеатр. И когда я работал в одной серьезной структуре, за мной прям следили. Думали, что я удеру на 11 утра был. Как сейчас помню, в одном из кинотеатров. Первый прям показ, который там ажиотаж был. Вот. Но нет, в результате я потом готовился. То сейчас не готов, то сейчас. И как-то ночью приехал, по-моему, с концерта июльского на Театральной площади. Сел перекусить. И как раз он пошел на каком-то из каналов. И я посмотрел его туда, наконец. Посмотрел, как бы, и все. Твоя реакция? Мне кажется, у создателей фильма есть какая-то обида на Владимира Семеновича, потому что вот по-другому, я не знаю, почему так родного человека ты именно с этой стороны показываешь, вспоминая, скажем, все эти разговоры. Каждый великий человек, у него есть, у каждого, не только великого, есть свои грешки. Вытаскивать их наружу мы не имеем права. дела супругов личные заканчиваются за дверьми спальни для всех. Все, закрылась дверь, туда ты нос не суешь. Вытаскивают тему его алкоголизма и наркомании неправильно. В последние годы он много написал. Почему бы не показать было его вот эти метания? Они вроде там показаны, но при этом показано, что он наркозависимый. Не надо этого показывать. Тем более молодежь может это по-другому воспринять, которая, в принципе, не слушает Владимира Семеновича, ну, кроме тех песен, которые на FM-станциях крутятся, и Глеба Жеглова знает все. Вот поэтому, скажем так, ну, нейтральное. Сделали и сделали. Может быть, за счет этого какая-то молодежь сможет открыть для себя по-новому Высоцкого, послушав и почитав. А действительно ли он был так? А почему он был наркоманом? Может быть, это их подвинет вот к какому-то своему исследованию небольшому. Ну, зная, что отказался его снимать Говорухин, когда ему принесли сценарий, я подозреваю, что там... Вот, я в этом смысле, наверное, и реакцию Марины Владимировны, Влади, я тоже знаю, что такое нельзя показывать. Вот, хотя сама она кое-какие вещи в книге написала, да. Вот, ну вот, там, не знаю, наверное, интеллигенция московская этот фильм, я так подозреваю, не приняла, особенно те, кто жил. Мягко говоря, не приняла. Да, я как бы догадываюсь. Я догадываюсь по жесткой реакции Говорухина просто. В результате этот фильм снял человек, который там снимает всякий экшен, вот, и т.д., и т.п., и подбор. И я наслышан о том, что и Безруков не совсем по своей воле там сыграл, что у него там какие-то там финансовые были проблемы, и их решили якобы за счет съемок в этом фильме. Ну, хотя, с другой стороны, человек в маске играл. Неужели кроме Безрукова не мог никто надеть эту маску? Маска ужасная для меня абсолютно. А ты бы смог сыграть? Нет, конечно. Но я знаю, кто мог бы попробовать сыграть. Я вот наблюдаю, он сейчас уже снимается, актер из Минска, очень похож на Высоцкого. Он сыграл в Первом канале, участвовал в проекте несколько лет назад, по-моему, то ли в Одессе, то ли где, вот этот выездной был с Ургантом и этим, Цикало. И вот он там спел под Высоцкого стилизацию свой текст. Он такой тоже очень интересной судьбы человек. Вот. Сейчас вот он в Минске в каком-то небольшом театрике играет. Он и поет интересно Высоцкого. Но он похоже поет. И он похож на него. Там даже гримировать не надо было. Но мне вот из фильмов про Высоцкого мне очень понравился «Страсти по Владимиру» в начале 90-х годов. Вот, там все о Высоцком, но при этом Высоцкий практически не показан. Он был показан под занавес фильма, история была про его концерт в одном из НИИ. И что творилось вообще вокруг, как директора увольняли 4 раза на дню, потом уголовную статью завели, а прямо в результате все начальники милицейские и партийные приехали с женами, любовницами на концерт. И первые 5 рядов была вот эта VIP наша ложа, так называемая, да. И в самом конце просто показан кусок с какого-то концерта, снята кинохроника, где Высоцкий выходит на сцену, говорит: здравствуйте, я Владимир Высоцкий, я для вас попою. Все. И вот просто показано вообще, что такое Высоцкий был. Что там судьбы решили, институт могли закрыть вот из-за этого маленького концерта в актовом зале. Вот этот бы фильм сейчас вытащить и показать молодежи. Что всего лишь бумажка, которая висела в гардеробе, от руки написанная. Сегодня выступает Владимир Высоцкий. Там дикий ажиотаж, за любые деньги люди готовы были прийти. При этом он абсолютно запрещен был для... Слушай, а вот как ты считаешь, вот пошла сейчас волна фильмов, связанная с героями советской эпохи, ну там тот же самый Высоцкий, там «Легенда номер 17» и так далее, и так далее. Неужели сейчас вот в нынешней стране нет героев, что надо обращаться именно к советским персонажам советской эпохи? Чем это вызвано? Ну, мне кажется, герои есть, просто мы о них мало знаем, несмотря на их доступность в интернете и по телевизору и так далее, но мы еще не оценили просто их вклад. Вот поэтому, в общем-то, может быть, и мы возвращаемся к таким людям, как Высоцкий, Харламов, который, да, символ был, такой символ, который признан во всем мире, непререкаемый авторитет в хоккее, да. Вот, и вот только поэтому, наверное, мы не понимаем, кто рядом с нами живет просто. То есть, получается, для того, чтобы человека признали, ему нужно уйти, желательно трагично. Ну, не трагично, но как минимум уйти, и потом пройдет какое-то время, и мы его вновь откроем, а оказывается, а то, а все пятое, десятое, вот, и, ну, наверное, так, ну, вот об этом, как бы, Высоцкий в свое время писал, что я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтобы не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу про живых, но покойников мы бережем. Вот тут вот, прям в точку. Покойников-то мы будем беречь. А вот живем мы, когда люди вот рядом с тобой общаются, ты даже не понимаешь, кто, что это за человек и так далее и тому подобное. Ну, парадокс Высоцкого, мне кажется, в том, что как раз у него разрыва всенародной любви, что при его жизни, что после смерти его фактически не было, да, потому что, ну, вот, да, эта вот смерть трагическая, да, которую не объявляли, тем не менее, вся Москва в Олимпиаду стояла на ушах, пришли на похороны, там, когда вся милиция там была переброшена срочно там, спортивных объектов, и это так, каким-то чудом не вылилось во что-то. Вот что же это такого было? Вот. Потому что я подозреваю, это был глаз эпохи вот этой, особенно во времена застоя, когда, ну, уже было понятно, что наш поезд катится куда-то под откос, прям летит туда окончательно, экономика на глазах падала. И были, конечно, патриоты и в правительстве и так далее, например, там тот же Андропов, который искренне понимал, что надо менять эту систему, потому что просто сейчас рухнем и потом распадемся на части. Вот, и вот, глаз эпохи, наверное, все-таки человек. Один из любителей Высоцкого был Михаил Сергеевич Горбачев. Как ты считаешь, он был патриотом, но пытался стране спасти, или он ее разваливал? Не берусь судить, далеко я не политолог, как бы, можно ли было тогда спасти, когда в разные стороны все бежали? Наверное, можно было как-то, читая некоторые исследования, назовем так, можно было там федеративное устройство, грубо говоря, ввести, наверное. Но так как наша страна, я имею в виду Советский Союз, очень многонациональной была, наверное, вот как бы все настолько рвались, что вот просто вот сдерживать уже не было сил. Вот бесполезно было. Это не Украина где. Ну, грубо говоря, украинцы живут, да, только. Но у нас, ну, столько национальностей там. Как мы еще более на мелкие не умудрились не распасться при этом, да. Поэтому всему свое время, ну, так или иначе, Россия свои границы сохранила. Находясь, в принципе, будучи также очень многонациональным государством. Дальше это все не полезно по швам, как говорится. Роман, я когда приехал в Красноярск, вот, увидел один из рекламных баннеров «Красноярск поет Высоцкого». Что это за проект? Это фестиваль, проект, ну, такой фестивальный проект, где мы поем, исполняем песни Высоцкого. В общем-то, это основная его задача. Кроме этого, как бы вот сейчас у нас автопробег запущен с ноября прошлого года. Мы дорвались наконец-то до деревень, как говорится, небольших городков нашего края. Едем туда петь. Вот. Мы поем и рассказываем, как мы чувствуем Владимира Семеновича, потому что каждый поет по-своему. У нас никто не хрипит. Ну, за исключением, может быть, Димы, да, Целуенко. В общем-то. И при этом вот такой отчасти просветительский характер носит, так как я достаточно много начитался о Владимире Семеновиче, какие-то истории из его жизни, показывающие то или иное качество характера его. Вот. И как можно больше мы рассказываем о нем, потому что я понимаю прекрасно молодое поколение, которое, дай бог, приходит к нам на концерты с мамами, с бабушками. Ну, не сидят они в интернете в поиске тем Высоцкого точно. Тут не пришли, слава богу, послушали нас, поэтому моя задача как можно больше рассказать вот о Высоцком. А как воспринимают вообще в деревнях? Типа городские приехали с каким-то блатником? Либо... Нет, ни в коем случае. Очень хорошо воспринимают. Не всегда, к сожалению, полные залы, но это отчасти недоработки местных, скажем так, организаторов. Вот, поэтому воспринимают очень хорошо. Те, кто приходит после концертов, постоянно остаемся и по полчаса и больше общаемся просто, как они видят. Просто вот реальные разговоры, дискуссии какие-то. Ну, такие дискуссии людей, которые в одном направлении смотрят. Которые говорят, да, это нужно, да, нужно больше, а вот давайте вы еще в туда съездите, туда. Ну, искреннее пожелание, чтобы не только на кассетах звучали песни Высоцкого. Вот. Когда у вас ближайшие концерты? Ближайший концерт у нас, во-первых, сегодня в Доме офицеров у нас стартует конкурс военных песен Высоцкого, а завтра мы едем в Сухобузимо. И между праздниками мы еще заезжаем в Емельяновский район, в село Устюг. Вот. Ну и сейчас вот 9 мая отпразднуем все дружно, и там у меня потом график расписан. А в Красноярске ближайший концерт? 25 июля в Таташев парке Open Air памяти Высоцкого. Вот так вот, 10 лет нашему проекту, мне хочется что-то новенькое. Мы постараемся там совместно с дирекцией спортивно-массовых мероприятий сделать такой огромный праздник, чтобы люди на траве сидя, лежа, стоя там несколько часов добротного Высоцкого, часов 5-6 у меня в планах такой хороший рабочий день отработать, чтобы попели. То есть такой Вудсток. Да, да, вот, так как формат Таташев-парка это позволяет сделать, и сейчас они, готовясь к одному крупному мероприятию, у них и сцена появится хорошая, и звук свой. И это некие проблемы мои снимет, потому что, конечно, звук найти летом, ну, имеется в виду деньги на звук и так далее, ты бегаешь как сумасшедший. Тут вот дирекция протянула руку в помощь, и дай бог все получится у нас. 25 июля. День памяти. Всех ждем. Роман, а в качестве «до свидания» мог бы ты прочитать четверостишие нашим слушателям, самое любимое или, может быть, в качестве пожелания? Ну, я уже прочитал кое-что. Я, на самом деле, еще тот чтец. Даже сейчас не знаю, что можно прочитать. Сложно сказать. Тогда просто своими словами. Ну, я бы хотел всем, известная такая строчка Владимира Семеновича, пожелать держаться всегда своей колеи. Друзья, у каждого из нас свой путь. Держите свои колеи, и все будет хорошо. Это была программа «Гость на радио ВК». У нас в студии был Роман Энгельгард, руководитель проекта «Красноярск поет Высоцкого». Роман, спасибо большое за то, что пришли, за то, что делили время. Спасибо за приглашение. В студии был Даниил Урат и Роман Энгельгард. Спасибо, до свидания. «Гость» на радио ВК.